Глава 8. Через 3 часа, уже полностью переодетые и освежившиеся, мы сидели в номере отеля и бурно вспоминали случившееся. «Мари, ты молодец! Не испугалась, а продолжала ехать. Это, конечно, не городские условия, но я бы выдал тебе права», — подбодрил Илья, наливая мне еще вина. «После такой поездки или валерьянка, или что покрепче. Мне казалось, я постарела на десятилетие». «Не смеши, я жить хотела. Хорошо, что вообще выбрались. Ты видел, какие разрушения? Поваленные деревья и слетевшие щиты, которые попадали на прохожих. Кошмар!» «Именно поэтому предлагаю сегодня стартануть в другое место. Тут начнут устранять последствия бури. Многие места будут закрыты». «Согласна. И, кстати, выбираю я». «Я помню. Так что держи». И мне протягивают телефон, на экране которого я вижу земной шар. «Здесь только половина. Ты крутани пальцем, и будь другая половина. Это глобус. И чтобы все было по-честному, закрой глаза». Смеюсь, но решаю поиграть в эту игру. Примерно понимая, что центр экрана — это места потеплее, а ниже — похолоднее, намеренно не смещаю руку. Дергаю большой палец, и глобус начинает крутиться. Потом резко тыкаю в экран и смотрю, куда попало. «Да ладно, Африка?» «Южная Африка. Детка, отличное место. Как насчет экскурсии? Посмотрим жирафов и львов?» Звучит, в принципе, интересно. Увидеть зверей в их привычной зоне обитания — почти что моя мечта. Но опять жара. Ладно, это ведь я решила, значит, едем. «Неплохая идея. Когда выезжаем?» «Как отдохнешь?» «Твой чемодан с платьем я уже пристроил, так что начинаем бродяжничать». Выпиваю залпом напиток и ставлю бокал на стол. «Ну что, новая жизнь? Погнали!» «Африка так Африка. Не думаю, что там может быть что-то опаснее песчаной бури, в которой я уже побывала». Мне было так непривычно садиться в самолет только с легким рюкзачком за плечами, в котором были пара влажных салфеток, крем от солнца и телефон, плюс расческа и зеркальце. Кошмар, у меня даже не было помады. За 12 часов полета я успела поспать и прочитать новости в интернете. Хоть и прошла почти неделя, там до сих пор обсуждали мою кончину. Кто-то писал, что это была неисправность самолета, кто-то подозревал, что муж решил так от меня избавиться. Были и идеи о том, что за этим стоял кто-то из ревнивых бывших. Но самой смешной мне показалась статья, где говорилось, что это Светлана избавилась от меня, так как она претендовала на Константина, а тот решил жениться на мне. И хоть ни одна свадьба не состоялась, обида осталась. И тут же было прикреплено фото, на котором Света с кровожадной улыбкой стояла у моего гроба. Как же я соскучилась по подруге. У нее скоро свадьба, а я даже не знаю, смогу ли я ее посетить. «Скоро посадка, держись», — подбадривает Илья, протягивая мне стаканчик с соком. «Отлично, а то у меня попа уже квадратная». «Так что ты придумал?» «О, тебе понравится. Ты ведь любишь поэкстремальнее?» Я уже начинаю бояться. «Мы ведь не пойдем гулять к стае львов». «Нет, хотя я записал нас на сафари. Но сперва я подумал, ты захочешь искупаться». «О, воду я люблю. И после перелета это то, что надо». «Супер, я за», — соглашаюсь, не думая. «А зря». «Отлично. Тогда как прилетим, заселимся и сразу на экскурсию». Зря я не обратила внимания на довольное лицо мужа, иначе бы в жизни не взошла на борт той лодки. А пока, пребывая в неведении, я просто последовала за мужем, у которого все оказалось схвачено. В аэропорту нас встречали, а в гостинице был забронирован номер. В него мы не зашли, так как гид уже ждал нас у входа в отель. Без задней мысли я уселась в джип, который отвез нас к океану, где на волнах качалась красивая лодка. Насторожил только один момент — огромная клетка. Но на нее я старалась не смотреть, так как мой взгляд приковала водная гладь, которой не было видно ни конца, ни края. «Классный вид, правда?» Илья стоит рядом и уже начинает делать снимки. Он вообще успевал снимать все подряд, даже в опасных ситуациях. «Правда?» «Ты отправляешь фото Яру?» «А то, отчет дважды в день. Он у тебя требовательный». И вот тут лицо довольного парня слетает, и я вижу настороженного мужчину. Поразительно, что он может быть серьезным. Но Илья для меня загадка. Он что-то писал мне. Ты ведь знаешь, он не может. Но вскользь намекнул, что появились непредвиденные проблемы, и его дело затягивается на неопределенный срок. С грустью вздыхаю и облокачиваюсь о перила. Я так и знала, что все будет непросто. Что за проблемы? Не знаю. Но убрать конкурента, как обычно, нельзя. Ясно. Шепчу, разворачиваясь, и вижу, как члены экипажа выносят баллоны, маски, ласты. У нас погружение? Спрашиваю, хотя тут и так все ясно. Да, решила освежиться. Вода прохладная, самое то. А иначе мы с тобой, правда, скоро сгорим. Ты же не против? Нет. Хотя я никогда этого не делала. Не бойся, и я, и инструктор всегда будем рядом. Дарю другу нежную улыбку, так как меня трогает его забота. Да, мы в бегах, но Илья все так тщательно продумывает, начиная от удобного самолета и заканчивая трансферами по прибытию, что кажется, словно у нас действительно свадебное путешествие. А еще друг всегда меня кормит и одевает, даже если я не прошу. Правда, его любовь к адреналину меня настораживает. Но у всех есть свои приколы. Поэтому я расслабляюсь и принимаю мужа таким, какой он есть. Впереди меня ждет еще один новый опыт в моей жизни. И кажется, в ближайшем будущем я многое попробую. Ведь, по словам Ильи, у Яры большие проблемы, а значит, путешествовать нам долго. Подготовка к погружению проходила интересно. Мне дали гидрокостюм, потом нацепили грузы на пояс, показали, как носить маску и как дышать. А когда мне надели баллон, я просто упала. Он оказался нереально тяжелым. С таким можно было легко пойти ко дну топориком. «Мария, вставайте. Нужно подойти к краю и прыгнуть спиной», — объяснил мне мой русскоговорящий инструктор. Где его отыскал муж, я не знала. Но в этом вновь проявилась нескончаемая забота друга. «Я встать не могу», — пропищала я, смотря, как Илья со смехом подходит к борту. «Ничего, мы вас скинем». «Что?» Я и слова сказать не успела, как один мужчина подхватил меня под мышки, а другой за баллон. В 2 секунды они подошли к краю и, кивнув друг другу, бросили меня в воду. Всплыла я быстро. Вернее, мне помогли Илья с инструктором. Впрочем, и без них оказалось, что я довольно легко плаваю на поверхности. Баллон стал в разы легче. «Мари, давайте сперва я научу вас погружаться, это несложно. Главное, не паникуйте, когда увидите, что вода выше глаз. Дышите только ртом. Я погружусь с вами. Периодически я буду спрашивать, как дела, а вы показываете большой палец или требуете всплытия, понятно?» Звучит просто. «Отлично. Берите трубку в рот, натягивайте маску и погружаемся». Сделать это оказалось труднее, чем услышать. При каждой попытке меня сразу накрывала паника. Особенно трудно давался первый вдох, ведь голова понимала, что под водой дышать невозможно. Я наотрез отказывалась выполнять инструкцию и всплывала, срывая с себя маску. Спас положение Илья. «Мари, просто смотри на меня». «Смотри и дыши, я рядом». «Давай вместе». «Вдох и выдох. Вдох и выдох», — говорил он, крепко держа меня за руки. Я схватилась за него, как за якорь, и постепенно успокоилась. Не знаю, что помогло. Уверенный голос мужа или его поглаживание моих рук, но я смогла. Погрузилась ровно настолько, чтобы скрыться под водой, и сделала первый вдох. Потом еще и еще. Илья же, держа меня за руку, подбадривающе улыбался. В итоге через 10 минут я смогла погрузиться на пару метров. Рыбок было немного. Я бы сказала, все выглядело каким-то серым, но мне понравилось само погружение. Через минуту муж потянул меня наверх, и я нехотя последовала за ним. Всплыв, сняла маску и убрала трубку. «Уже все?» «Нет, это только начало. Парни вон уже спускают клетку, так что основное приключение впереди. Не в ней же учить тебя нырять? Ну что, готова к настоящему экстриму?» «Я ведь могу отказаться?» Думаю, смотря на металлическую конструкцию, внутрь которой нас приглашают мужчины. «Это к кому меня хотят отправить в гости?» Судя по довольному лицу Ильи, этот кто-то очень опасный. «Яр, ты чего там так мешкаешь? Меня же тут скоро реально могут прибить!»